стемнело, мы уехали. Через полгода Шалер написал мне, что из этой стаи в живых остались только 9 собак. Даже если малышам хорошо, за этим всегда скрывается свое «но». Гого ван Лавик считает, что схема охоты может развиваться по-разному. Иногда, особенно в тех случаях, когда собаки подбираются к маленькому стаду, кажется, что жертва намечена заранее, предводитель стаи выбирает ее еще до начала погони. Как только он бросается к ней, остальные собаки бегут за ним, и все преследуют одно и то же животное, пока оно не убежит или не попадет им в зубы. Когда собаки встречают большое стадо, бывает и так. Стая делает короткий рывок в сторону группы животных, а потом, остановившись или двигаясь шагом, внимательно наблюдает за бросившимися в рассыпную антилопами. Затем собаки могут погнаться за каким-нибудь животным или пробежать рысью мимо и повторить тот же прием с другим стадом. Бывает, что, когда стадо начинает убегать, стая собак разбивается на группы и одновременно преследует нескольких животных. Две погони сразу довольно редко приносят удачу, особенно во время отела гну, когда собаки охотятся на телят. Чаще все погони сливаются в одну. Похоже на то, что каждая гиеновая собака следит за ходом охоты в другой группе и бросает свою жертву, если видит, что у другой собаки или группы собак дела идут лучше. Последние два из описанных тактических приемов особенно интересны. Что высматривают собаки, следя за стадом, убегающим у них из-под носа? И почему порой члены такой сплоченной стаи вдруг рассыпаются якобы в беспорядке? Видимо, на эти вопросы можно дать один ответ. Оба приема позволяют собакам выбрать из целого стада животное, которое слабее или медлительнее остальных. Издавна полагали, что у гиеновых собак нет необходимости выбирать слабых животных, потому что их быстрота и выносливость позволяют им загонять резвейших. Но как же тогда быть с тем, что определенная часть намеченных жертв все же ускользает? Собаки спугивают стадо, чтобы легче было выбрать на бегу менее здоровые животные. Скорее всего, животное совсем не обязательно должно быть больным или хромым. Без сомнения, гиеновые собаки гораздо лучше нас подмечают, что животное не в форме, а значит, его можно загнать. А если, проследив за бегущим стадом, они не в состоянии остановить выбор на определенном животном, параллельная погоня за несколькими животными легче выявит в разбегающемся стаде слабака, чем погоня стаей. Гиеновые собаки охотятся на самых разнообразных животных – на бородавочников, газелей Томпсона и Гранта, на гну и зебр. До недавнего времени считалось, что гиеновые собаки не решаются подступиться к зебрам. Во-первых, зебра – крупное, мощное животное. Во-вторых, жеребцы всегда бросаются на защиту табуна. В-третьих, зебры обращаются в бегство только тогда, когда стая собак подходит совсем близко. И тем не менее, в некоторых районах гиеновые собаки постоянно охотятся на зебр. Одна из таких охот с точки зрения Гуго ван Лавика была особенно интересной. Чингис, как всегда впереди, стал потихоньку подкрадываться к табуну примерно из 20 зебр, в котором была кобыла с маленьким жеребенком. По мере приближения к стаду собаки двигались все медленнее, как будто они и думать не думали об охоте. Таким образом, они подобрались к зебрам метров на 20, и только тогда табун стал уходить от них рысью. Это послужило сигналом к открытой погоне, и собаки бросились за табуном. Зебры перешли в галоп, сбиваясь поближе друг к другу, так что табун скакал одной тесной группой. По дороге к ним приставали небольшие группы зебр, и вскоре табун насчитывал свыше 50 животных. Но они не мчались, сломя голову. Казалось, что животные приноравливают свой ровный галоп к самому слабому в группе, на этот раз, видимо, к жеребенку. В начале погони Чингис оставался во главе стаи, а чуть позади бежали Стриж и Баскервиль. Внезапно старый вожак сделал рывок вперед, но когда он приблизился к кобыле с жеребенком, бежавший позади один из жеребцов повернулся и бросился к нему, прижав уши и оскалив зубы. Чингис метнулся в сторону, так что впереди оказался Стриж. Через несколько секунд Стриж поравнялся с кобылой и жеребенком, но жеребец вновь бросился защищать свое семейство. Так повторялось снова и снова, и каждый раз передовая собака уворачивалась от жеребца, а следующий за ней делал рывок вперед. Наконец, в общей неразберихе, кобыла с жеребенком и годовичком, по узору его полос можно было определить, что это прошлогодний жеребенок той же кобылы, были отбиты от табуна. Стая собак немедленно окружила всех троих, а табун скрылся за невысоким холмом. Оказавшись в одиночестве, кобыла остановилась, а жеребенок и годовик жались к ней поближе.